«Матвей Иоаннович, это...» — промямлил Баскаков. «Мы ведь еще не закончили дуэль». «Нет, вы закончили», — усмехнулся отец. «Я не ожидал такого от вас обоих. Честно скажу, давно меня так не удивляли и собственные солдаты, и собственные дети. Браво, Константин. Беру свои слова назад. Я не думал, что ты сможешь показать достойный бой, но ты даже без магии умудрился одолеть противника более опытного, чем ты, да еще и жульничающего». Матвей Владыкин в ярости пнул амулет Баскакова. «Ты что же, рядовой?» – процедил сквозь зубы он. «Думаешь, что я никогда не видел амулетов силы? Полагаешь, что я вчера родился, Матвей Иоаннович? Но я ведь почти победил в дуэли, как договаривались», — пытался оспорить мнение Матвея Баскаков. «Ваш сын смог меня только поцарапать. Я не получил ни одного ранения. И за это ты должен его отблагодарить», — хмыкнул Матвей Иоаннович. «Поскольку у него было как минимум 3 шанс прикончить тебя ножами против алебарды. Черт тебя раздери, Баскаков, ну ты меня и разочаровал. Я считал тебя лучшим новобранцем. Уезжай, пока я в пылу гнева не отстранил тебя от следующей операции». «Ха, хорошо, Матвей Иоаннович», — закивал он. «Простите меня, пожалуйста». Здоровенная туша Баскакова засеменила к выходу из тренировочного зала. «И амулет свой прихвати», — рявкнул ему вслед мой отец. Баскаков вернулся, в торопях подхватил амулет и вновь направился к выходу из поместья Владыкиных. «Этот амулет ему не пригодится», — сказал отцу я. «Я уничтожил его магическую сердцевину». «Ты как вообще это сделать?» — отец ударил меня ладонью по спине. «Вот уж не думал, что мой сын — мастер борьбы на коротких клинках, на ножах или кинжалах», — уточнил я. «Не имеет значения», — замотал головой он. «Что ж, ты выиграл это пари, Константин. Вижу, что ты не обманул старика. Что-то в тебе и вправду изменилось после перерождения. И что самое удивительное, в лучшую сторону». «Благодарю, отец», — улыбнулся я. «Что ж, я пойду немного отдохну перед ужином. Увидимся за столом». «Конечно, сын», — все так же радостно кивал отец. «Конечно, но, разумеется, я собрался не только отдыхать. Этим вечером должен был осуществиться мой план. Нужно узнать у Софии, как обстоят дела с зельем правды для моей матери. Елена Владыкина должна признаться, что происходит с нашим родовым бюджетом». Я поднялся на второй этаж имения и постучался к Софии. Девушка аккуратно приоткрыла дверь, оставив лишь тонкую щелочку, через которую я увидел ее личико, а вслед за этим в мой нос ударил смрад готовящегося зелья. Да, это определенно зелье правды. Как только из него выйдет запах всех лишних осадков, оно будет готово. «Да, владыка», — прошептала она. «Чего застыла?» — мотнул головой я. «Открывай дверь, внутри поговорим». Я проскочил в ее комнату и сразу же пошагал к зелью. «Идеально», — улыбнулся я, оценив белоснежную густую жидкость, которая отстаивалась в кромешной тьме более 12 часов. «Ты помнишь, что нужно сделать?» «Конечно, владыка», — кивнула девушка. «Я справлюсь, можете мне верить». «Очень хорошо. Продолжай в том же духе, и уже скоро перейдешь из ранга служанки в ранг ученицы. Терпеть осталось недолго». Мой телефон зазвонил. «Артемий Костровский». «О, а вот и мой новоиспеченный медиум». «Да, Артемий», — ответил я. «Давно о тебе ни слуху, ни духу. Я уж начал переживать, что тебя все-таки призраки утопили». «Нет, Кость, я просто был занят обработкой новых рекрутов. Я походил вместе с другими группами на собрание и смогу уговорить еще одного запечатанного», — заявил Костровский. «Кажется, к нам готов присоединиться еще один человек. Да это же просто великолепные новости», — обрадовался я. «Нашу армию нужно расширять. Так, мне необходимо с ним встретиться. Я должен определить, как снять его печать, когда он свободен». «Завтра в любое время», — сообщил Артемий. «Тоже поведешь его к реке? Топить будем?» — последнюю фразу Артемий произнес с каким-то особым азартом. «Не факт, что к реке», — задумался я. «Погоди, Артемий, не получается завтра. Проклятие, завтра ведь за мной будет весь день следить эта журналистка. Не могу же я у нее на глазах начать снимать печати с других запечатанных и собирать темную армию. Послезавтра встречаемся в том же кафе, где мы с тобой беседовали перед отправкой к мосту», — сообщил я. «В 6 вечера, и без опозданий. Отбой». Я положил трубку и воодушевленно потер ладонью о ладонь. «Интересно, какой темный маг на этот раз? Может, еще один некромант или призыватель?» «Владыка, с тобой все хорошо?» — спросила София. «У тебя выражение лица какое-то жуткое». «Это я просто радуюсь», — усмехнулся я. Пойду в ванную, отмокать. Увидимся на ужине. Очень тебя прошу, Софа, постарайся не оплошать. Хорошо, улыбнулась девушка. Ой, владыка, вам спину потереть? Не сегодня, помотал головой я. Наконец-то я добрался до ванной. Последние несколько дней обходился обычным душем, но принятие ванн – это особое удовольствие. Я наслаждался этим еще в прошлой жизни. Правда, для полноты картины не хватает несколько ведер крови. Ну, да черт с ней, и обычная горячая вода сойдет. Я включил кран и скинул одежду. Комнату заполнил густой пар. Я погрузился в обжигающую воду и прикрыл глаза. До ужина оставалось еще 40 минут. У меня было достаточно времени, чтобы привести свое тело в порядок после дуэли. Жаль, что Григорий Баскаков решил сжульничать. Мне всегда нравилось бороться с противниками, которые крупнее и сильнее меня в физическом плане. Искать хитрые способы, чтобы одолеть их, это целое искусство. Но рядовому уж очень сильно хотел выпендриться перед моим отцом. Мои размышления прервал какой-то шум. Я открыл глаза, но не смог разглядеть ничего из-за густого пара, который уже заполнил всю ванную комнату. Стоп, пара как-то чересчур много. Это не пар, это дымовая завеса. Над моей головой подул горячий воздух. Время для меня замерло. Готовясь выскочить из воды, я пытался сообразить, где уже слышал этот звук. Вспоминай, точно, София пользовалась этой штукой. Фен, только что-то мне подсказывает, что сочетать современную электронику с водой лучше не стоит. Я оттолкнулся от краев ванны и выпрыгнул наружу ровно в тот момент, когда фен упал в воду. Раздался громкий хлопок и вспышка электрического разряда, и тишина. Из вентиляционного отверстия над ванной появилась голова Валерки. «Хорошая попытка», — похвалил его я, — «почти подловил. Только убить меня хотел или, может быть, хочешь мне что-то сказать? Я что-то давно не слышу от тебя отчета о договоре гильдии убийц. Я за этим и пришел», — фыркнул он, вытягивая фен из ванной. «Глава гильдии готов с тобой встретиться. Завтра». «Сам глава, даже не его подручные», — удивился я. «Да», — кивнул Валера. «Сам глава. Я сообщил своему начальству, что главу ищет некромант. Не думал, что они так быстро откликнутся. Это хорошие новости, Валер. Только передай своим, что я встречусь с главой послезавтра», — заявил я. «Что?» — удивился мальчик. «Кость, ты чего творишь? Ты не можешь переносить встречи с такими важными персонами». «Еще как могу», — сказал я. «Пусть знают, что я человек занятый, и не могу скакать к ним по первому их зову. Если готовы увидеться со мной послезавтра, пусть передадут мне место встречи через тебя». «Ладно», — вздохнул Валера и захлопнул вентиляционную решетку. Все будто сговорились. Ни от кого вестей не было несколько дней. Как только я решил показать журналистке, что темных магов не стоит бояться, так сразу же вся нечисть повыползала ко мне с распростертыми объятиями. Я надел заранее заготовленный наряд и направился на первый этаж, в столовую. Эх, и не нравилось мне это дворянское тряпье. Жутко не хватало моей некроманской рясы. В ней было как-то посвободнее, что ли, и телу, и духу. «О, Константин, мы тебя уже заждались», — улыбнулся отец. «Я как раз рассказывал Роману и Валере, как ты сегодня одолел моего солдата. Валера, шустрый черт, только что совершал очередное покушение, а теперь сидит с полупустой тарелкой и слушает истории отца. И 5 минут не прошло. Кость, не ожидал от тебя такого», — воскликнул Роман, учитывая, как ты раньше дрался. «Слушай, ты ведь не использовал темную магию?» «Конечно, использовал, Ром», усаживаясь за стол, усмехнулся я. «Передай обязательно Зубову, что его печать не работает». «Ха», рассмеялся Матвей Владыкин. «Кажется, у Константина не только сила, но и чувство юмора появилось. Хотел бы я посмотреть на лицо Федора Ильича, когда ему сообщат, что его фокусы с магией света дали сбой. Представляю, как он разозлится». Отец, сам того не подозревая, превратил подозрение Романа в шутку, которая быстро разрядила обстановку и заставила моего старшего брата поверить, что темная магия тут ни при чем. Да, в целом она действительно была ни при чем. С помощью темной магии я сломал его алебарду, хотя до этого момента мог убить Баскакова 10 раз, не меньше. Отец хоть и хороший солдат, но все моменты, когда рядовому угрожала смертельная опасность, пересчитать не смог. За столом уже собралась вся семья Владыкиных. Мать по вечерам не ужинала, а потому уже принялась за свой чай. София была на позиции, за ее спиной. «София, позвал я девушку, чаю». Это был сигнал к действию. Служанка улыбнулась и молча кивнула. Хоть мы и не рассчитывали на такой удачный поворот, но вслед за мной Софию позвала и моя мать. А мне вина, пожалуйста, будь так любезна. София смогла бы подлить зелье правды в уже готовый чай, но теперь проблем точно не возникнет. Куда проще будет добавить зелье в фужер одновременно с вином. Сначала служанка налила черный чай в мою чашку, а затем подошла к Елене Владыкиной. Роман и Матвей о чем-то яро спорили и не замечали, что происходит за столом. София изящно взмахнула рукой, и из-под ее рукава выпало несколько капель зелья. Валерка вздрогнул и резко повернулся ко мне. В его глазах застыл ужас. Проклятие, заметил все-таки. Наверное, подумал, что мы собираемся отравить мать. Я посмотрел мальчику в глаза и молча кивнул, давая понять, что мы не делаем ничего плохого. Валера колебался, но все же решил довериться мне. Однако расслабиться у него не вышло. Он продолжал хмуриться, внимательно наблюдая за мной, Софией и Еленой. Я выждал несколько секунд после первого глотка вина, сделанного матерью, и задал вопрос. «Мам, мне кажется, сейчас самое время поднять одну важную тему», – начал я. «Мне помнится, как ты убеждала меня в том, что весь наш род держится только на жаловании отца. Но, насколько мне известно, у нас идет большой приток денег с плантаций на юге. Что с ними? Куда деваются эти деньги?» Елена Владыкина хотела ответить так, как положено отвечать шпионкам, уклониться, отшутиться. Но женщина почувствовала, что сделать этого не может. Зелье уже действует. Мать выронила бокал вина, и тот с треском разбился о пол. София, что стояла рядом с Еленой, даже не дрогнула, увидев, как осколки разлетаются по гостиной, а полы ее платья окрашиваются в красный. Взгляды всех Владыкиных устремились на Елену. Настал момент истины. Не знаю, зачем и на кого шпионила мать, но через минуту мы узнаем правду. Я аккуратно осмотрелся и не обнаружил дворецкого Прохора. Сообщника матери нет поблизости, значит, он не сможет заткнуть ей рот или отвлечь внимание. Я, заикалась женщина. Поймите, я делала это для защиты семьи. Отец медленно поднялся из-за стола. Его лицо перекосило от ярости. «Что ты делала, Елена?» – строго спросил он. Глава 15. Елена Владыкина явно не могла понять, с какой стати ее саму так пробило на откровение. Но она никак не могла остановиться, зелье правды выдавливало из нее истину. Чутко, нежно и безболезненно. Когда в столовой появился главный дворецкий Прохор и увидел, как заливающаяся слезами Елена выкладывает все их тайны, было уже слишком поздно что-то предпринимать. Тем более, Прохор при всем желании не посмеет пойти против воли моего отца. Матвей Владыкин сурово смотрел на супругу в ожидании ответа. «Матвей, Костя, пожалуйста, поймите меня правильно», — вздохнула она. «Особенно ты, Роман, пойми, я еще не понимал, к чему шел этот разговор, но он уже начал набирать интересные обороты. Почему она так выделила Романа? Он-то тут при чем? Мама, я не понимаю, о чем ты говоришь?» Поднял брови мой старший брат. «Елена, хватит ходить вокруг да около!» Воскликнул отец. «Что не так с нашими деньгами? Я ведь доверил тебе следить за казной. Ты же знаешь, что у меня нет времени заниматься финансами, я постоянно на войне. Что ты сделала с нашими доходами? Я расскажу, только, пожалуйста, не судите меня», взмолилась Елена. «Все деньги, которые мы получаем с плантации и остальных активов Краснодарского края, я отдаю». Елена выдержала паузу, видимо, старалась справиться с давлением, которое оказывало на нее зелье правды. Но нет, солгать ей не удастся. Если она будет пытаться уйти от ответа, выпитое зелье будет приносить ей дискомфорт. «Расслабься, мам», — посоветовал я. «Скажи правду, и тебе станет легче». Елена решительно кивнула и произнесла. «Эти деньги я отдаю в бюро по борьбе с темными магами», — заявила она. «Что?» Лицо Матвея так исказило от удивления, что с его глаза чуть не слетела повязка. Но какой в этом смысл? Их ведь спонсирует государство, сам император. Да, и в данном случае, выходит почти то же самое, уклончиво ответила она. Мама, пожалуйста, объясни, что ты имеешь в виду, настоял Роман. Ты ведь не просто так отдаешь деньги руководителям моего бюро, тут что-то не так. Когда ты подал документы на вступление в бюро, Роман, мне пришлось немного потрудиться, чтобы тебя туда приняли, сказала Елена. Что? Роман рассмеялся. Глупости какие, я ведь сам туда прошел, о чем речь? Подожди, сынок, перебил Романа отец, дай матери договорить. Я молча слушал перепалку между Владыкиными, которую я сам же и спровоцировал. Но мне было нужно знать, не представляет ли Елена непосредственной опасности для семьи. Хотя, даже если и не представляет, инвестиция в бюро по борьбе с темными магами – это высшая степень глупости. Я бы им ни копейки не отдал. Когда ты прошел вступительные испытания, Роман, продолжила мать, мы с Прохором получили письмо из штаба, тебе отказали. В общем, не захотели они тебя принимать, их не устроили то ли твои физические данные, то ли магия. В общем, это место уже было занято. Роман молчал, он даже не пытался спорить. Видимо, картина, которая все это время была центром его мировоззрения, разрушалась вдребезги. Жаль, что ему пришлось узнать это через подстроенный мной разговор. Но лучше уж быть в курсе своих слабых и сильных сторон, чем жить в неведении. Так вышло, что я смогла связаться с императором, продолжила Елена. Поскольку ты, Матвей, был тогда на войне, он не отказал мне в разговоре, и он предложил мне сделку. Я инвестирую деньги нашего рода в развитие бюро в течение 2 лет, а взамен он договорится с руководством, чтобы Романа приняли в ряды борцов с темной магией. Так она и вправду старалась ради семьи, никакого злого умысла. А инвестиция в бюро, по меркам светлых магов, это святое дело. «Прости, что нам пришлось надавить на тебя», — сказал ей отец. Константин задал верный вопрос. «Если деньги куда-то уходят, нужно понимать, зачем и куда, но, Елена, ты не имела права решать такой вопрос без моего ведома, и даже если давать взятки. Уж прости, но ты слишком переплатила. Но письма до тебя идут слишком долго, а сотовую связь в Краснодарском крае глушат магическими волнами, чтобы никто не мог прослушать ваши внутренние переговоры», — воскликнула она. «Что я еще могла сделать? Все что угодно, но только не проталкивать меня так», — вздохнул Роман, положив вилку на стол. Похоже, этот разговор отбил у него весь аппетит. «Роман, но ты ведь так хотел попасть в бюро», — принялась оправдываться Елена. «Я просто хотела, чтобы ты нашел свое место». Кажется, Матвей и Роман поняли ее мотивацию. «Но мне начинает казаться, что она выпила недостаточно зелья правды. Вернее, хватило его ненадолго. Поскольку прямо сейчас я четко вижу, что у нее была и другая выгода во всей этой истории. Да, может быть, Елена Владыкина действительно беспокоилась о Романе, но ведь сам факт его вступления в бюро подразумевает, что парень автоматически вычеркивается из линии наследования в своем роде. Обет безбрачия. До вступления Романа в ряды воинов света я не был первым наследником, а теперь им стал. Видимо, Елена все же хотела, чтобы все унаследовал именно ее родной сын, Константин Владыкин, а не старший, Роман, что был рожден другой женщиной. Ну и путаница в этой семейке. И это они еще не подозревают, что прежнего Константина отравил Валерка. Смех, да и только. «С сегодняшнего дня я возьму управление казной на себя. Временно», — сказал отец. «Но позже передам его в руки сыновей, либо Роману, либо Константину. Я ценю твой поступок, Елена, но продолжать вести дела с императором за моей спиной я тебе позволить не могу». Она с пониманием кивнула, но я понимал, что это еще не все. Велика вероятность, что Елена шпионит за одним из самых сильных родов империи для самого императора. Вряд ли инвестиции – это единственная ее задача. В итоге обстановка за столом стала менее напряженной, и в скором времени даже Роман вновь начал травить байки со своей работы, хоть и продолжал мысленно испытывать дискомфорт. «Мой старший брат не особо умел скрывать эмоции. Мы почти вышли на этого треклятого некроманта», — сказал Роман. «Представляешь, отец, он убил уже более 20 гражданских и нескольких наших агентов. Нам так и не удалось найти всех тел. Боюсь, что он взял их трупы под контроль». «Роман», — воскликнул Матвей Янович, — «я понимаю твой азарт, но не при детях же». Отец указал взглядом на Валеру, который с невероятным воодушевлением слушал истории о трупах. «А как он выбирает жертв?» – спросил я. «Есть какая-то закономерность? Неужели этот некромант – обычный психопат?» «Многие полагают, что темные маги – это одни сплошные маньяки, только это совсем не так. Я вижу лишь 2 варианта, как можно объяснить логику его действий. Либо он убивает людей для какого-то ритуала, либо делает это просто так, как маньяк. Все его жертвы были женщинами», сообщил Роман. «Даже агенты бюро, которых мы потеряли». Я заметил, как Роман сжал вилку в кулаке и погнул ее. Брат любил фантазировать о том, как поймает этого негодяя, но вспоминать то, что враг уже успел сделать, ему было трудно. «Женщины и все?» — спросил я. Есть еще какие-то опознавательные черты, цвет волос, цвет глаз, группа крови. Вся семья в недоумении глазела на меня, будто я только что сам мертвеца воскресил перед их носами. Что? Пожал плечами я. Врага нужно знать в лицо. Я стал больше узнавать о некромантии, чтобы иметь возможность ей противостоять. Это похвально, Кость. Кисло улыбнулся Роман. Но из сходств между жертвами только светлые волосы, больше ничего. Группу крови мы не сверяли. Блондинки, значит, не знаю ни одного ритуала с блондинками. Скорее всего, обыкновенный маньяк. Ох и ужасное же все-таки сочетание. Мой учитель хоть и стал к концу своей жизни последним психом, но даже он говорил, что убивать ради удовольствия для некроманта – это табу. У убийства должен быть веский смысл. А вот у воскрешения можно иногда и побаловаться. Ужин подошел к концу, и я направился отсыпаться. День выдался трудным, а что ожидать от завтрашнего дня я и вовсе не знал. Почти целые сутки в компании этой журналистки. Удовольствия от этого мало, но, по крайней мере, я смогу убедить ее, что темная магия не опасна для окружающих. Если, конечно, темный маг не желает обратного. Но это уже второй вопрос. София разбудила меня в 10 утра громким стуком в дверь. Стоило мне открыть глаза, и я увидел в зеркале напротив себя 5 силуэтов, а потом почувствовал резкий приток сил. О, отлично! Сегодня ночью в мою ловушку попалось несколько духов. Души, которым нравится путешествовать через зеркала, забрались в меня посреди ночи и переварились. Даже завтракать сегодня не хочется. Владыка, к вам пришли. Позвала меня София. Вы все еще спите? Уже поднимаюсь, ответил я. Можешь войти. Дверь открылась и, к моему удивлению, в комнату вместе с Софией вошла журналистка Юлия Кедровская. Заметив мою наготу, она смутилась, но при этом продолжила с интересом рассматривать мою комнату. «Все темные маги живут в кромешной тьме?» – спросила она, монотонно стуча кончиком ручки по своей записной книжке. «Я думала, что хотя бы запечатанные открывают занавески. А я думал, что у нас с тобой приличное интервью», – усмехнулся я. «Может, дашь мне хотя бы одеться? Или же тебе хочется предоставить людям настолько подробный отчет?» Я специально скинул с себя одеяло и поднялся с кровати. Такой трюк все же вынудил Кедровскую отступить к порогу моей комнаты. «А касаемо солнечного света», — ответил я, натягивая штаны, — «я не любил его еще до пробуждения темной магии, так что связи здесь никакой нет. Дело комфорта». Ручка журналистки противно шуршала по бумаге. Видимо, она и вправду записывала каждое мое слово. «Позволишь, если я понаблюдаю за твоими утренними ритуалами?» – спросила Юлия Кедровская. «Во-первых, с каких это пор мы на «ты»?» – спросил я, заперев свою комнату. «Во-вторых, может, я и запечатанный, но никаких ритуалов утром не провожу. Ты же обращаешься ко мне на «ты»?» – воскликнула она. «Так я, дворянин, а ты, журналистка», — лишний раз напомнил я. «Но я тоже из дворянской семьи», — обиженно воскликнула она. «Ты, княгиня?» — спросил я. «Нет», — замотала головой Юлия. «Тогда пиши свою статью и следуй моим правилам», — ответил я. «И если сильно хочется, можешь на «ты», только не при отце. Он разозлится и опять начнет тебе угрожать». Кедровская была ошарашена разговором со мной, и я понимал почему. Мало кто горит желанием спорить с журналисткой, которая может смешать твою репутацию с дерьмом. Вот только меня такие вопросы не сильно заботили. Особенно если учесть, что любая связь с темной магией в современном мире автоматически отправляет человека на самое дно лестницы авторитета. «Хорошо», — кивнула она, — «но я не поняла насчет ритуалов. Разве тебе не нужно как-то настраивать свои магические потоки, бороться с желанием напасть на человека или воскресить мертвеца?» Я проигнорировал ее вопрос и медленно повернул взгляд на Софию. «Ну зачем ты ее впустила без моего разрешения?» – спросил я служанку. «Я бы хоть подготовился, а то без моих ритуалов мне все больше и больше хочется ее убить». София вздрогнула, явно не сообразив, что я шучу, причем над ними обеими. «А если серьезно, Юлия, во мне стоит первоклассная печать. Ее поставил очень могущественный светлый маг, Федор Ильич Зубов», — рассказал я. «Я решил, что лучшей конспирацией всегда будут отсылки на способности Зубова. Чем больше все вокруг говорят, как хороши его печати, тем менее вероятно, что он начнет сомневаться в моей верности светлой магии. И что же, тебе совсем никогда не хочется навредить кому-то», — нахмурилась она. «А если я сама тебя попрошу, укуси меня, а?» — удивился я. «Это ты меня соблазнить сейчас пытаешься или что? Я провоцирую тебя на агрессию. Может взять мое тело, если хочешь, некромант? Что бы ты хотел с ним сделать?» Как-то чересчур театрально пропела она. «Владыка, она с ума сошла?» — шепотом спросила София. «Нет, София, видимо, она думает, что я вампир», — пожал плечами я. «А есть разница?» — усмехнулась Кедровская. «Что вампиры, что некроманты, все это порождение тьмы, у вас мысли схожи. И да, кстати, почему твоя служанка называет тебя владыкой? А вот это действительно не так-то просто объяснить. Ну, София, предательница, мало того, что притащила ее в мою комнату, так еще и забыла о том, как нужно называть меня на людях. Это наша семейная шутка», — солгал я. «Все-таки фамилия нашей семьи произошла именно от этого слова». «Как-то странно», — нахмурилась она. «Ну ладно, просто занимайся своими делами, а я буду тщательно следить». Я решил ничего не отвечать на ее предложение и сразу же направился в туалет. По крайней мере, умыться она позволила мне без своего присутствия. Юлия следила за каждым моим жестом и словом, даже когда я завтракал. Но светские беседы нашей семьи быстро ее утомили, и девушка решила поменять тактику. «Я поняла, что вы хорошо держите себя в руках, когда находитесь дома, Константин», — при моем отце она говорила совсем другим тоном. «Быть может, нам стоит выйти на прогулку?» «Исключено», — воскликнул Матвей Владыкин, громко стукнув кулаком по столу. «Хватит издеваться над моим сыном». «Не стоит, отец», — успокоил его я. «Это отличная затея. Я бы с радостью подышал свежим воздухом». «Я уже наслышан о твоих прогулках, Константин», — заявил отец. «Ты всюду суешься без охраны. Несколько моих знакомых дворян говорили, что несколько раз видели тебя на улице без сопровождения. Как это понимать? Ты, княжич или простолюдин? Только этого мне не хватало. Еще и охрану мне навязать собираются. Да такими темпами я скоро точно не смогу вести свои темные дела и оставаться незамеченным. Но на этот раз я возьму с собой охрану, чтобы оценить, насколько легко можно от них скрыться». Нас с Юлией посадили в машину, после чего мы направились в город с двумя сопровождающими. Я заметил, что магами эти двое не были, но владели хорошим оружием, закаленным стихийным колдовством. Достойные воины. Если возникнет опасность, они действительно смогут защищать дом, хотя бы временно. Вот только мне такая защита на улицах совсем не сдалась. «Мы пройдемся по проспекту», — предупредил я охранников и помог Юлии покинуть автомобиль. Мужчины ничего мне не ответили, но я заметил, что они последовали за нами, стараясь скрываться в толпе. «А нам обязательно ходить в их компании?» — спросила журналистка. «Что-то мне подсказывает, что их князь направил вместе с тобой для того, чтобы ты никому не навредил. Тебе не надоело еще меня подозревать?» — усмехнулся я. «Что ж, но я с радостью развею твои сомнения. Я тоже хочу сбежать от их общества. Вопрос только в том, не испугаешься ли ты сбежать вместе со мной?» «Я испугаюсь?» — улыбнулась Юлия. «С какой стати? Журналистам приходится идти и не на такие опасности». «Зря ты так», — пожал плечами я. «Если я окажусь настоящим некромантом, я запросто могу заколдовать тебя или даже убить». «О!» — воскликнула она. «Придумала». Девушка аж затряслась от нетерпения. «Я знаю, как нам лучше поступить», — сказала она. «Сбежим вместе и спрячемся в каком-нибудь темном проулке, где не будет ни души. Мне начинает казаться, что на самом деле из нас двоих убить человека хочется именно тебе», — усмехнулся я. «Зачем нам в проулок? Если ты вдали от свидетелей не захочешь причинить мне вред, я, может быть, и поверю, что твоя печать действительно работает», — заявила она. «До сегодняшнего дня я слышала от всех очевидцев, что даже запечатанный порой не может устоять перед соблазном завладеть беззащитной дамой. Я все больше убеждаюсь, что современники сошли с ума. Если они действительно верят в статьи этой помешанной, что ж, переубедить народ будет очень трудно». «Хорошо, тогда дай мне руку», — сказал я и сжал ладонь Кедровской. Мы начали ускорять шаг. Заболтавшиеся друг с другом охранники не сразу поняли, что мы удаляемся от них вглубь толпы. Когда один из них заметил пропажу, мы уже со всех ног бежали к другому концу улицы, где и находилась подходящая улочка. Темный дворик, каких в Санкт-Петербурге очень много. Идеальное место, чтобы совершить убийство. Юлия смотрела на меня в ожидании. Я сложил руки на груди и произнес: «Ну, На этом наши приключения окончены», — она захлопала глазами. «Ты что, правда ничего не хочешь со мной сделать? Ну и самоконтроль». Кажется, на этот раз она действительно поверила мне. «В таком случае я подумаю, Константин. Может, я действительно напишу хорошую статью о твоей семье, но в таком случае мне бы хотелось провести с тобой еще и вечер, а может и ночь», — пожал плечами я. «А чего мелочиться?» Юлия рассмеялась и, позвав меня жестом, направилась к выходу из проулка. И в этот момент я почувствовал мощнейшее давление темной магии. Все мои каналы активировались одновременно. Рядом с нами был маг. Не просто маг, некромант. Я поднял взгляд и увидел, как с балкона спрыгнул темный силуэт. Мужчина летел прямо на Кедровскую. Я вспомнил слова Романа. Жертвы, женщины, блондинки. А вот и он, оскалил зубы я. Юлия Кедровская совершенно случайно послужила приманкой. Ох, не хотел бы я пользоваться своей магией перед ней, особенно после того, как мне пришлось обрабатывать ее целый день. Но если она сейчас умрет от рук этого ублюдка, вину обязательно свалит на меня. Не так быстро. Крикнул я и выпустил из ладони мощную некротическую волну. Некромант не смог долететь до Юлии и ударился о стену. Волосы девушки всколыхнули от поднятого мной ветра. Увидев темного мага, она в ужасе спряталась за мою спину. Но в ее глазах читалось смятение. Кедровская, может и со странностями, но все же не дура. Она поняла, что я использовал темную магию. Таинственный некромант угрожающе вышел из тени. «Стой, кому сказал?» — велел ему я. «Ты не понял? Она, моя добыча». Глава 16. «Добыча», — вздрогнула журналистка. Девушка испугалась моих слов, но при этом решила все же не покидать укрытие в виде моей спины. Появившийся из тени некромант представлял для нее больше опасности, но не потому, что был сильнее или опытнее меня, а потому что его помыслы были недобры даже по меркам темного мага. Некромант, за которым уже несколько месяцев охотится мой старший брат, вышел из тени, расправив широкие плечи. Он был облачен в черную рясу, отдаленно напоминавшую те одеяния, что носили некроманты еще в мою эпоху. Консервативность. Это мне по душе. Длинные черные волосы свисали до самых плеч мужчины. Он прищурил белесые глаза и громко шмыгнул широким носом. «Этот запах», — прошептал он. «Ты тоже некромант, как и я». В его холодном голосе звучала радость, но в то же время я улавливал нотки волнения. Он не мог понять, кто встретился ему в темных закоулках города, союзник или конкурент, но я мог ответить на этот вопрос. «Враг, как ты?» — усмехнулся я. «Не смеши меня, я не убиваю людей налево и направо. Из-за таких, как ты, темных магов и считают сущим злом. А разве мы злом не являемся?» — удивленно поднял брови он. «Наша магия создана для того, чтобы нести боль и страдания. Проблема в том, что такие маги, как я, это понимают. А запечатанные сосунки трясутся перед гнетом светлых и боятся принять свою истинную природу». «Ты что-то путаешь», — не согласился я. «Одно дело – принимать свою природу, другое дело – превратить себя с помощью некромантии в психопата и начать убивать людей без веской на то причины. Говоришь, что темная магия – это зло. А как же, по-твоему, в прошлом возделывали гектары полей до того, как появилась техника? Это делали зомби. Кто лучше всех справлялся с исчадием ада и прочим потусторонним злом? Светлые маги? А вот и нет, некроманты. Я могу перечислять еще очень и очень долго, только сомневаюсь, что ты хотя что-то из этого поймешь». «Довольно», — рявкнул некромант. «Если не хочешь подохнуть, некромант-пацифист, тогда отдай мне девчонку и забудь, что видел меня сегодня. Я пощажу тебя только потому, что ты мой собрат по магии». Юлия Кедровская вцепилась в мое плечо, испугавшись, что я могу ее бросить. «Тише, чего дрожишь, как скелет кладбищенский?» — спросил я. «Думаешь, я отдам тебя этому психу?» Я перевел взгляд на некроманта. «Как тебя звать?» Пару мгновений он все же думал, стоит ли открывать мне свое имя, а потом ухмыльнулся. Я сразу понял, что он решил соврать. «Василий Болотников», — представился он. «Безземельный граф. Светлые отобрали у меня все, как только узнали, что я не разделяю их взгляды. Имя явно было ложью, а вот причина ненависти к светлым – реальная». Это было очевидно по смене эмоций на лице темного, когда он произносил свой ответ. «И я не мог просто так отпустить его и дальше позволить убивать. А я отберу у тебя жизнь, если ты сейчас же не встанешь передо мной на колени», — оскалился я. «Я не столь великодушен, чтобы позволить тебе сбежать. Либо подчинись мне, убийца, либо готовься узнать, на что способна настоящая темная магия. Лицо Болотникова перекосило от злобы. Я почувствовал вибрацию темной энергии. Жажда убийства. Некромант не захотел мириться с оскорблением. Я оттолкнул Кедровскую назад и приготовился к бою. Ох, как же мучительно ты будешь подыхать. Процедил сквозь зубы он и вытащил из сумки сосуд. Керамическая емкость разбилась о землю, и по земле рассыпалась костная мука. О, старый трюк. Никогда не любил эту технику. Болотников взмахнул рукой и направил поток некротической энергии в костный порошок. Юлия за моей спиной громко вскрикнула, когда из праха начали образовываться кости, из которых быстро сложился силуэт скелета слуги. Не прошло и секунды, как скелет и его создатель атаковали меня с двух сторон. Справа от моего виска просвистел костяной кинжал. Слева на меня несся Болотников, готовившийся поразить меня заклятием разложения. Разложение – это сильная магия. Скелеты тоже бывают полезны, но в технике его призыва есть большой недостаток. Те слуги, что создаются из праха, очень-очень хрупкие. Я перехватил руку скелета и резким рывком вырвал ее из сустава, затем размахнулся и врезал плечевой костью прямо по лицу Болотникова. Некромант вскрикнул, а разложение пролетело мимо меня. Длинный нос переломило пополам, и пока он пытался продрать глаза от рефлекторно выступивших слез, я прильнул к скелету и прошептал на языке мертвых: «Подчинись, хорошая попытка». Безумно хихикая, крикнул Болотников и вытер кровь с лица. «Только силенок у тебя не хватит, чтобы переманить чужого слугу». Стоило ему закончить эту фразу, и скелет рухнул на землю, попутно вонзив костяной кинжал в бедро своего же создателя. Слуга разбился в труху, а некромант с трудом сдержал вопль. Болотников зарычал от боли и уставился на меня воспаленными глазами. В них читалось удивление, шок. «А я тебя предупреждал», — погрозил я. «Нужно было подчиниться мне, пока еще не поздно». Болотников понял, что нужно срочно что-то предпринять, иначе его жизнь оборвется. Он вскинул руку в попытке выпустить в меня удушающее облако, но времени на этот трюк я ему не оставил. Я собрал последние капли маны и, изогнув пальцы рук, прошептал: «Сглаз». Болотников споткнулся и рухнул передо мной на колени. Хоть я и не планировал этого делать, но все же мне удалось принудить его к преклонению. Некромант схватился за шею. Воздух перестал проходить через его гортань. Голосовые связки парализовало от моего заклятия. Я наложил на него немоту, и заговорить он сможет еще очень нескоро. Эти чары отняли у меня слишком много сил. Повезло, что сегодняшней ночью я подкрепился парочкой призраков, иначе бы энергии точно не хватило для столь изящного трюка. Некромант рухнул на спину, судорожно пытаясь проглотить хотя бы немного воздуха. «Ты убил его?» – прошептала Юлия. «О, а я думал, что ты уже сбежала». Я сделал вид, что удивился. «Нет, не убил. Скоро начнет дышать, но двигаться и разговаривать еще долго не сможет». Юлия осмотрела меня с ног до головы, так, будто увидела впервые. Я заметил, что в ее руках до сих пор находится блокнот и ручка. Не удивлюсь, если она успела всю нашу битву зарисовать на скорую руку. «Чего смотришь?» – поинтересовался я. «Думаешь о том, какая теперь получится разгромная статья?» Я был готов к тому, что она начнет меня шантажировать. В таком случае я мог бы наложить сглаз еще и на нее, но сил после этого совсем не останется. Придется перезаряжаться на кладбище. «Я не знаю, что и сказать», — произнесла она, глядя на меня, открыв рот. «Ты и он, вы будто совсем разные. Два некроманта, но при этом ваши идеалы прямо противоположны. Но при этом бюро и общественность считают врагами вас обоих. Я тебе говорил», — напомнил я. «Темная магия — это не приговор. Это не зло. Обычный инструмент, как и любая другая магия. Важно лишь то, в чьих руках этот инструмент находится». Она схватилась за голову. «Я просто поверить в это не могу», — произнесла Юлия. «Все совсем не так, как я себе представляла. Ты спас мне жизнь, Костя. Я этого никто не забуду, честное слово. Мне было бы очень приятно, если бы ты забыла о произошедшем, когда будешь писать свою статью», — сказал я. «Если ты упомянешь, что я пользовался темной магией. Нет, я обещаю, ни за что не расскажу о твоей магии. Ни у тебя, ни у твоей семьи не возникнет проблем из-за моей статьи. Я не стану описывать твою битву с некромантом. Хотя, если бы я сказала, что ты одолел этого психопата, мнение людей о тебе точно бы изменилось». «Нет, не стоит», — помотал головой я. «Хотя кое-кому об этом сообщить все же стоит». Я набрал номер своего старшего брата. Роман Владыкин ответил не сразу. «Костя, «Что-то срочное, я сейчас на задании», — воскликнул он. «Мы почти вышли на след того некроманта». «Да ну», — усмехнулся я, — «и где ты сейчас находишься?» «На Московском проспекте», — тяжело дыша, — ответил он. «Может, уже скажешь, что случилось?» «Заверни в проулок справа от магазина с оборудованием для лекарей», — сказал я, разглядев за углом вывеску. «Ты будешь приятно удивлен». Буквально через минуту послышался скрежет шин, и в наш проулок въехал рабочий автомобиль Романа. Федор Ильич Зубов вместе с моим старшим братом выскочили из машины и в ужасе уставились на лежащего у моих ног онемевшего некроманта. «Во имя солнца», — выругался Зубов. «Да это же наш некромант, Костя, как это понимать?» Взгляд Романа метался. Он не знал, на ком заострить внимание. На мне, обездвиженном некроманте или скандальной журналистке. «Ваш брат», — попыталась заговорить Юлия, но мне пришлось ее перебить. «Федор Ильич, это все ваша заслуга», — улыбнулся я. «Вы не представляете, что тут случилось». Зубов удивленно посмотрел на меня, нервно почесывая рыжую бороду. «В каком это смысле, Константин?» — спросил он. «Ваша печать оказалась настолько могущественной, что магия этого некроманта попросту на мне не сработала. Он ударил меня с глазом, но его отразило обратно в некроманта», — заявил я. «И еще один аргумент в пользу того, что я, запечатанный до мозга костей, а во», — хохотнул Зубов. «Ты слышал, Роман, я завалил некроманта, даже не вступая с ним в схватку». Зубов лучился от счастья. «Роман, кажется, тоже поверил в мою историю». Только Юлия бросала на них недовольный взгляд. Видимо, журналистка считала, что это несправедливо по отношению ко мне. Но я был доволен. Мне не нужна такая слава. Я всего лишь прищучил больного ублюдка, который позорил доброе имя темного мага. «Так, а вы, Юлия», — Роман указал на журналистку. «Даже не думайте писать об этом статью. У моего брата и так достаточно проблем. Скажите людям, что некроманта взял Федор Ильич Зубов». «Хм», — хмыкнула Кедровская. «Больно надо. Я вообще ничего не буду писать об этой стычке и вашем бюро. А насчет Константина и семьи Владыкиных можете не беспокоиться. Я не подведу вас». В проулок вбежали охранники, которые должны были служить нам сопровождающими. Запыхавшиеся мужчины вытащили закаленные магией клинки, но тут же замерли, осознав, что перед ними Роман Владыкин. «А вы двое где были?» — воскликнул Роман. «Моего брата и его спутницу чуть не убил темный маг. Не ругай их, Ром», — заступился за них я. «Мы сами от них сбежали. С тобой, Кость, я еще дома поговорю», — вздохнул Роман. «Езжайте в особняк и журналистку подвезите до дома. Я надеюсь, что на ночь она не собирается у нас оставаться». «Нет, я собрала достаточно информации», — сказала Юля Роману, а затем взглянула на меня и хитро подмигнула. «Когда я вернулся домой, уже начало вечереть. Отец сидел на веранде и курил трубку. Я заметил, что в мое отсутствие Матвей Владыкин снял со своей головы повязку. Над правым глазом красовался глубокий шрам. Определенно магическая рана, но уже зажившая. По крайней мере, глаз удалось сохранить. «Роман мне уже все рассказал», — сказал отец, поприветствовав меня коротким кивком. «Я впечатлен, сынок. Мне до сих пор трудно смириться с тем фактом, что внутри тебя темное начало, но рад, что ты можешь бороться с себе подобными». Я решил никак не комментировать его слова касаемо темной магии, а потому перевел тему. «С журналисткой все прошло довольно гладко», — сообщил я. «Можешь быть уверен, она напишет хорошую статью. Если бы мы продолжили на нее давить, Кедровская обязательно бы нам отомстила, будь уверен». «Согласен», — кивнул он. «Знаешь, Константин, мне нравится, как ты стал мыслить. Я горжусь твоим сегодняшним поступком, и в отношении темного мага, и в отношении журналистки. Ты поступил, как настоящий Владыкин». «Благодарю, отец», — улыбнулся я. «Не знаю, что подразумевается под фразой «настоящий Владыкин», но все же я рад, что старик остался доволен. Матвей Владыкин вызывал уважение. Хоть мы и были из разных эпох и владели разными магическими ветвями, я все же ценил его мнение. Спать я лег пораньше, поскольку следующий день обещал быть насыщенным. Утром я выгадал удачный момент, чтобы выскочить из дома в обход всех остальных Владыкиных, и направился к месту встречи с Артемием Костровским. Теперь отец постоянно настаивает, чтобы я выходил из дома вместе с охраной. Придется выходить из дома незамеченным, либо искать способы, как скинуть сопровождающих, если все же они увяжутся за мной в город. Артемий ждал меня в кофейне за тем же самым столиком, за которым мы с ним заговорили впервые. Рядом с ним сидел хмурый мужчина раза в два старше самого Артемия. Видимо, это и есть очередной кандидат для вступления в мои ряды. «О, Костя!» – улыбнулся Артемий. «Познакомься, это наш новый друг, Иван Черепанов», – представился мужчина и пожал мне руку. «Константин Владыкин, княжич», – кивнул я, сообщив новому знакомому свой титул, намекая, что и он должен назвать свой. «Я не из дворян», — помотал головой он. «Тогда откуда у тебя магические способности?» — нахмурился я. «Я, бастард», — объяснил он. «Один князь переспал с кухаркой, но в наследство мне оставил только темную магию. Весь его род мертв, а земли уже давно перешли другим дворянам. Так что на влияние моей семьи не рассчитывай. Прямолинейный. Это хорошо. Не люблю людей, которые ходят вокруг да около. Расскажи, Иван», — решил перейти сразу к делу я, — «какова твоя темная магия?» «Я, проклинатель», — ответил Иван Черепанов. «Любое мое слово может причинить вред, если я вложу в него темную магию». «Отлично», — улыбнулся я. «Но ты ведь можешь и снимать с глазы, верно?» Иван молча кивнул. Наш новый знакомый оказался немногословен. «Без сомнений, это хорошая черта для проклинателя. Артемий сказал мне, что ты готов избавиться от печати», — произнес я. «Почему? А для этого нужна особая причина», — пожал плечами Иван. «Темная магия — это мое единственное наследство. Не хочу быть таким же, как все простолюдины. Хочу пользоваться тем, что даровано мне от рождения». «Хорошо», — кивнул я и внимательно осмотрел его шею. «Печать находилась именно там, на уровне голосовых связок. Печать у тебя совсем небольшая. Проклинатель хоть и обладает большой силой, но лишить его магии достаточно просто. Топить будем?» – прошептал Артемий. «Нет, хватит и обычного кладбища», – заключил я. «Но если тебе так хочется поплавать, Артемий, можешь сходить на него и без нас. Уверен, призраки составят тебе компанию. А с тобой, Иван, встретимся послезавтра на центральном кладбище. Быстро сниму с тебя печать, и приступишь к работе». «К работе?» – удивился он. «К какой? Я, в отличие от бюро светлых магов, предлагаю достойную работу. Ящики грузить никто не будет», — уверил я. «Вы двое будете работать вместе. В центре города есть один неприметный закоулок. Там находится лавка, которой заведует бывший жрец Сергий. Он подчиняется мне. Расположитесь в том же здании. Ты, Артемий, будешь продавать услуги связи с усопшими. А ты, Иван, делать то, что умеешь лучше всего. Проклинать и снимать с глазы. 15% от выручки мне. Договорились?» «Идет», — ответил Артемий. Иван молча кивнул, но по его скудной мимике все же можно было понять, что мужчина остался доволен моим предложением. Я оставил медиума и проклинателя и направился в другой конец города. Валерка скинул мне координаты того места, где со мной должен был встретиться глава гильдии убийц. Улица находилась на окраине Санкт-Петербурга, на самом юге, и в этой части города уже совсем не пахло аристократами и знатью. Здесь расселились самые низшие слои общества. Нищие, бездомные, алкоголики и любители запрещенных веществ, в том числе и магических. Все те, кого отвергло общество. Я не знал, что в этом городе имеется такое место. Велика вероятность, что среди этих мрачных улочек я смогу найти других представителей темной магии. А Валера забыл меня предупредить, что в дворянской одежде сюда лучше не соваться. На меня с ненавистью смотрели все обитатели этого района. Думаю, что Валерка специально не сказал мне об этом, чтобы в очередной раз предпринять попытку убить меня. Умно. Не будь у меня темной магии под рукой, я вполне мог бы попасть под нож. Однако аура, которой я себя окружил, не позволяла людям приблизиться ко мне. От меня веяло страхом, и это вселяло в людей ужас. Даже те, кто действительно хотел ко мне подойти, быстро избавлялись от этого желания. Вскоре я забрел в тупик. Еще раз перепроверив карту, убедился, что нахожусь именно в том месте, где со мной должен встретиться глава гильдии. Наступила гробовая тишина. Все люди исчезли, заперлись в своих домах. Где-то между зданий послышался шорох приближающихся ног. Если это глава гильдии передвигается с таким шумом, то современные убийцы обречены на провал. Над моей головой раздался хруст, а затем едва слышимый выстрел. Да более знакомый звук. Это что, арбалет? Время от прилива адреналина замедлилось. Я инстинктивно отскочил назад, в землю у моих ног вонзился арбалетный болт. За моей спиной появилось несколько темных силуэтов. На крыше стояли еще несколько человек в черной кожаной одежде, едва различимых на фоне вечернего неба. Это явно не деловая встреча с главой гильдии. Они решили устроить для меня западню. «Зря ты пришел сюда, некромант!» — крикнул один из убийц. «Валим его, парни!» Глава 17. С крыш домов полетели стрелы и арбалетные болты. Современные убийцы не пользовались огнестрельным оружием, и это меня радовало. Хоть в выборе орудия убийства они честь не потеряли. Закаленные магией стрелы и болты куда могущественнее обыкновенной свинцовой пули. Резким рывком я уклонился от нескольких снарядов и, выхватив кинжал из ножен, парировал атаку двух убийц, что оказались за моей спиной. Сталь ударилась о сталь, искры озарили темную улочку. Убить меня решили? Ох, глупая же затея. С теми, кто пытается меня прикончить, я не привык церемониться. Главное, что Валерки среди них нет. Не чувствую его присутствия. Думаю, мой младший брат не был в курсе, что его соратники решат меня убить. Такой ход был бы слишком подлым даже для него. «Вы что, стрелять разучились, идиоты?» – прокричал один из убийц, что скрывался на крыше. «Убейте его, пока он колдовать не начал. Видимо, этот крикливый мужик и есть глава гильдии. Ну и разочарование. Настоящие убийцы действуют молча. Все команды глава отдает до начала операции. И уж точно не оскорбляет своих бойцов во время их попыток избавиться от цели. Бойтесь, что я использую магию. Это правильно. Знали бы вы, ребята, что я конкретно хочу сейчас сделать. Я выгадал идеальный момент, когда один из бойцов попытается вонзить мне нож в спину. Как нехорошо атаковать сзади. Цыкнул я и, ловко извернувшись, подставил убийцу под стрелы его же товарищей. Арбалетный болт пронзил его сердце насквозь, и в эту же самую секунду я впрыснул в погибшего большую дозу темной магии. «Восстань!» — крикнул я. Все произошло настолько быстро, что убитый враг не успел даже рухнуть на землю. Его смерть и воскрешение произошли за долю секунды, пока он еще стоял на ногах. Мой ход заставил убийц замешкаться, и это промедление стоило им победы. Подконтрольный мне зомби бросился на своего бывшего напарника и вонзил в его шею нож. Я скрылся за ходячим трупом от стрел и поднял следующего мертвеца. Стрелки на крыше посылали в меня снаряды уже с меньшей уверенностью. Даже глава гильдии перестал орать на своих подчиненных. Убийцы были шокированы процессом, который я запустил. Все враги, которые пытались прикончить меня, атаковав со спины, одним за другим превращались в послушных зомби. Уже через пару минут я оказался закрыт 5 ходячими мертвецами, которые служили мне щитом от стрел. «Остановитесь!» — воскликнул глава. «Не стреляйте! Проклятие! Что такое?» — крикнул я, высунув голову из-за своих мертвых соратников. «Кажется, почти весь твой отряд уже перешел на мою сторону. Спроси у стрелков, может, они тоже хотят присоединиться? Если да, пусть вниз головой прыгают с крыши, всех подниму. Если что, сломанная шея зомби не сильно мешается». «Да пошел ты!» — рявкнул глава. «Ты прикончил половину моих лучших бойцов». «Лучших?» — вскинул брови я. «А вы точно гильдия убийц? Мой младший брат гораздо лучше справляется со своими обязанностями, чем твои высокоранговые бойцы. Что тебе от нас нужно?» — спросил глава. «Ты прекрасно знаешь, что мне нужно. Мой младший брат передал вам, каковы мои мотивы. Или ты хочешь сказать, что тебе о них не донесли? Моя гильдия никогда никому не подчинялась», — замотал головой мужчина. «Похвально», — кивнул я, — «только ситуация сильно изменилась. Если бы вы отказались со мной сотрудничать после обычной деловой беседы, мы бы разошлись мирно, никто бы не пострадал. Но тот факт, что вы устроили мне западню, очень сильно меняет условия потенциальной сделки». «Ты это о чем?» — не понял убийца. «Если вы не станете со мной сотрудничать, я превращу всю вашу гильдию в ходячих мертвецов», — заявил я. «А еще мне надоело кричать, так что спускайся. Поговорим лицом к лицу». «Я тебе не доверяю», — замотал головой он. «Что, если ты попробуешь меня атаковать?» «Да ты еще поплачь, черт возьми», — усмехнулся я. «Даю слово, что не трону тебя, если твои стрелки будут вести себя прилично». Глава долго сомневался, но все же приказал своим бойцам дальнего боя опустить луки и арбалеты. Он спрыгнул с высоты 3-го этажа и приземлился на ноги так, будто законов гравитации для него и вовсе не существовало. Магия левитации и легкий шаг – хорошая комбинация для убийцы. Жаль только, что пользуются они этими способностями кое-как, хотя, может, и не жаль. Если бы эта гильдия была такой же профессиональной, как та, что существовала в мою эпоху, вероятно, я был бы уже мертв. Они никогда не упускали своей цели. Тем более, обучал их я сам. Я приказал мертвецам расступиться и вышел навстречу главе. Он скинул со своей головы капюшон и сурово взглянул на меня единственным глазом. Он оказался куда моложе, чем я думал. Голубоглазый, короткостриженный. Щетину на его левой щеке разделял длинный шрам, который продолжался до самого лба, утопая в пустой глазнице. «Ты бы хоть повязку носил», — сказал ему я. «Я сначала подумал, что ты и сам зомби какого-нибудь некроманта. Довольно издеваться», — попросил он. «Ты и так унизил меня и всю мою гильдию. Чего ты хочешь? Для начала познакомиться», — сказал я. «Мое имя ты знаешь, а как кличут тебя?» «Ворон», — ответил глава. «Своего настоящего имени я называть не стану». «И правильно», — кивнул я. «Ты ведь убийца. Не называть свое имя – это первое правильное решение, принятое тобой сегодня. Что ж, Ворон, у тебя всего два варианта. В одном ты останешься в выигрыше, а во втором распрощаешься со своей душой, но твое тело пополнит мою армию. Что выберешь? Для начала я хочу услышать, чего конкретно ты от меня требуешь», – насупился он. «Он боялся меня, но старался держаться стойко. Он и так облажался перед своими товарищами. Не хотел показаться еще большим трусом после всего, что случилось. Я предлагаю тебе подчиниться», — сказал я. «Гильдия убийц продолжит свою работу в прежнем режиме, однако руководить ею буду я, через тебя, разумеется. А если я откажусь, ты собираешься всех нас перебить?» — хмыкнул он. «Что ж, чудесный выбор, обыкновенная угроза. Не тебе это говорить», — строго произнес я. «Это твои люди пришли на деловую встречу с оружием, и твои люди пытались вонзить мне нож в спину. Если ты так горишь отстоять свою честь, сразись со мной один на один, в честном поединке. Только уверяю, тебя ждет та же судьба, что и остальных. Либо выслушай мои условия до конца и прими решение, как мужчина». Ворон потер щетину и громко выдохнул. «Не надо дуэли, я тебя услышал», — смиренно произнес он. «Еще одно правильное решение», — кивнул я. «Растешь, пойми, от нашего сотрудничества выиграют все, и я, и гильдия убийц, и наши будущие клиенты. Я научу вас, как работать более слаженно, покажу, как правильно убивать. Лезть в ваши внутренние дела не стану, мне они не интересны, но 20% от прибыли должны поступать мне регулярно. Таковы условия».